Страница 248, цитата. «Количество британских официальных лиц неуклонно возрастает. Клубы и спортивные площадки множатся на глазах. Между египтянами и иностранцами наблюдается все меньше взаимопонимания, иначе говоря, налицо классическая схема колонизации», размышлял Сторз в своих записках «Впечатления». «Все становится чище, богаче, лучше, делается более подобающим, но былой радости не осталось. Снова, в который раз, мы пожинаем то, что посеяли». Конец цитаты. По описанию Сторза, типичный британский чиновник в Египте был добропорядочным и усердным работником, пунктуальным в мелочах, трудился в своем отделе или министерстве с раннего утра до наступления вечера. Потом он брал экипаж или садился на велосипед и ехал обедать, домой или в клуб, турф, после чего до темноты играл в теннис или гольф, затем возвращался в клуб, чтобы поужинать и обсудить события дня с коллегами. Из комментариев Сторза следует, что ни о какой социальной интеграции британцев и египтян речи не шло. Наличествовала только интеграция политическая и экономическая. Сторза угнетала ситуация, которую он охарактеризовал как целенаправленное унижение дружелюбного, благородного и щедрого народа. В особенности его возмущал тот факт, что жены британских дипломатов и чиновников не предпринимают ни малейших усилий для того, чтобы познакомиться, не говоря уже о том, чтобы подружиться с женами и дочерьми коллег и подчиненных их мужей. Подобное высокомерие проявляется во всем. Достаточно увидеть, с каким мученическим выражением лица англичанка наносит вынужденный визит египтянке или турчанке, пускай та благороднее по происхождению, лучше воспитана, лучше образована, лучше одета и вообще лучше выглядит. Страница 249. В 1914 году на короткий миг показалось, что британским чиновникам придется пожертвовать своим уютным существованием, поскольку война, охватившая Европу и затронувшая другие страны Восточного Средиземноморья, вдруг приблизилась к границам Египта. Турция вступила в войну на стороне Германии. Египет, несмотря на то, что им управляла британская колониальная администрация, по-прежнему считался частью Османской империи. Кризиса удалось избежать, объявив Египет государством под протекторатом Великобритании. Вскоре в Каире и других египетских городах появились солдаты имперской армии. Офицеры стали заглядывать в облюбованные колониальными администраторами и бюрократами бары, отели «Шепердс» и «Континентал». Хотя сама страна в боевых действиях не участвовала, в отличие от следующей войны, высадка в Галлиполи и операции в Палестине организовывались именно из Египта. Среди сотен британских офицеров и чиновников, побывавших в Каире в годы Первой мировой войны, был некий Т.Э. Лоуренс, прославившийся под именем Лоуренса Аравийского, археолог, герой войны, переводчик «Одиссеи» и вождь арабского восстания против турок. В Каире он некоторое время занимал малозначимую должность и отчаянно скучал, как следует из письма, отправленного им домой 16 июня 1915 года на бланке Управления военной разведки. Цитата. «Что ж, прошла еще неделя, и ничего не произошло. Если что-либо и происходит, то не у нас. Здесь очень жарко, задувает хамсин, горячий ветер из пустыни. Так что приходится закрывать окна и двери». Страница 250. «Температура на улице в тени 45 градусов. Вчера было 43. Ночью холодает до 40 и даже до 38 градусов. На солнце же все 50 градусов. В общем, жара, как в Персидском заливе. Но, надо признать, почему-то не такая изнуряющая. Мы очень заняты, правда, не знаю толком чем. Потоком валятся шифрограммы, с которыми надо разбираться, да и другой работы хватает. А еще мне требуется начертить 6 карт. Вчера забегал у Эйнрайт. Он несколько недель проводил тут раскопки и теперь возвращается в Англию». Конец цитаты. Действие романа «Нагиба Махфуза среди дворцов», первая часть каирской трилогии, происходит именно в эти годы. Эта трилогия, повторюсь, считается величайшим произведением самого известного среди египетских романистов. По сюжету сообщение об окончании войны поступает в Каир в тот самый день, на которой назначена свадьба героини романа красавицы Хадиджи.